Какого хуя ты ломишься? Меня вызвала твоя соседка. Она поставила свечку за твой упокой. Это менты? Нет, я смерть. Подруга, я устала. Но если хочешь, заходи. Какое счастье, что пришла ты, а не с разборками менты. Так что там гонит эта шмара и ставит мне за упокой. Всего-то раз я ей сказала: съебалась, блядь, иди домой. С чего ты стала там в проеме? Тебе фужер или стакан? Сегодня хочется до боли мне намахнуть по 200 грамм. Да что ты правда там зажалась? Из рук ты выпусти косу. Давай курнем по сигаретке. Сейчас такое расскажу. Вчера встречалась с дядей Борей. Он подарил мне самотых. И моя шуток обожалась. Какой хороший, бля, мужик. До поздней ночи пели песни. На шум пришла эта пизда. Ловила, сука, в наши двери. А мы ебались до утра. Я наскребла на похмел. Засобирался, Боря мой. Открыли дверь, опять она. Ебалась, блядь, иди домой. Вот видишь, медь такая, сука, мне жить нормально не дает. Тебе не все я рассказала. Давай по сопочке въебем. Сейчас бы спела, а то у нас такая тишь. И я синячу, я синячу, я синячу чу-чу-чу. Я синячу, я синячу, я синячу чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Сетку отхуячу, а завтра за косой зайду. Mm-hmm.